прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть никто о Боге мне не скажет, скажет ива тихо над рекой. Скажут звезды, скажет буйный ветер, и колосьев золота и лес, и закат в прозрачный летний вечер не откроет дверь в страну чудес. И закат в прозрачный летний страну чудес. О Творце величественно скажет, молния, сверкнувшая с грозой, и роса, что незаметно ляжет на траву серебряной слезой, и роса, пусть никто о Боге мне не скажет, пусть не слышен голос мне.